Ночью на постоялом дворе Сиприано, охваченный смертной тоской, никак не мог уснуть. Его дух был взволнован и удручен. Уже там, в засаде, у него было такое ощущение, будто его разорвали на части. Теперь до него дошло, что после слов Кассальи его мир в корне переменился, и среди нагромождения мыслей, теснившихся в голове, лишь одна была для него ясна. Надо будет полностью пересмотреть все свои взгляды, все переворошить, а затем спокойно привести в порядок основание своей веры. Он поднялся до рассвета, и первые лучи солнца застали его в Вильявьехе. По прибытии в Вальядолид он начал жадно рыться в книгах, и он нашел то, что искал. Одно высказывание Мельчора Кано его мгновенно успокоило. «В своих намерениях Каранса никогда не отступал от веры», — писал Кано. «А Дон Бартоломе думал так же, как Сесо, потому-то он его и не выдал. Бартоломе де Каранса, конечно же, не верил в существование чистилища, но понимал, сколь опасно объявлять об этом напрямик, не учитывая настроя собеседника. Великий богослов был, без сомнения, человеком щепетильным и сдержанным». И недели не прошло, как обеспокоенность Сиприано вновь привела его в Педросу. Его удивило, что Кассалья, возможно, в порыве смирения, назвал его братом. Священник не скрывал, что ему не ясны взаимоотношения с Сессо и Каранци. В их мировоззрении, без сомнения, было много схожего. Мельчор Кано в этом смысле прав. Тихим, приятным вечером, идя по дороге на Тору, они увидели мчащегося навстречу поджарого скакуна, окутанного облаком пыли. Педро Кассалья, нисколько не удивившись, сказал: «Если не ошибаюсь, вот и Дон Карлос де Сесо собственной персоной». Первое, что привлекло внимание Сальседу, был жеребец с белым пятном во лбу и стройными ногами. Он тут же понял, что конь непростой, а тщательнейшим образом выбранный, темно-каштановой масти, нетерпеливый. Он грациозно бил копытом, когда всадник, поравнявшись с двумя путниками, остановил его. Еще не спешившись, кабальеро приветствовал обоих. Это был статный, стройный человек с ясным взглядом, несколькими годами старше Сиприано. Он был белокур, с маленькой бородкой и коротко подстриженными волосами, с итальянской шапочкой на голове. Его камзол с простыми рукавами, скроенными на турецкий манер, из-под которых виднелись кружева рубашки, его короткие штаны с разрезами были очень удобны для верховой езды. Вовсе к тому не стремясь, он производил впечатление человека светского, щеголя и гордеца. Он был родом из Торо. Его назначили туда коррехидором, и он ездил в город повидать старых друзей. Ведя своего жеребца Веронца за уздечку, он непринужденно шагал между Сиприано и Кассальей. Безо всяких околичностей он обратился к Сальседу: «Я познакомился с вашим дядей много лет назад в Ольмедо, во время чумы. Он человек образованный, открытый, справедливо прославленный. Педро много рассказывал мне о вас, как о влиятельном землевладельце, и о человеке, чей дух в смятении. Мы еще поговорим попозже». Он предполагал переночевать на постоялом дворе у дочери Баруки и с позаранку отправиться в Логроньо. Беатрис Кассалья, сестра Педро, приняла их весьма приветливо и по-домашнему, пригласив поужинать. Она, правда, не рассчитывала на стольких гостей, но думает накормить их свиным окороком. Дон Карлос обращался с Беатрис запросто и вместе с тем почтительно. Он слегка подшучивал над ней, а она хохотала без умолку. Кассалья уверял, что она вся в мать. Что и говорить, женщины, им только бы похихикать. Разговоры за ужином и десертом шли на обычные темы. Об увлечении Дона Педро охотой, о виноградниках, о побелке церкви. Но как только Сесу и Сальседу остались одни, сидящими в зале постоялого двора перед кувшином с вином, Сальседу без колебаний завел речь о чистилище. Появление дона Карлоса было как нельзя более кстати, и Сиприано не сомневался в том, что это Касалья послал ему весточку с просьбой приехать. Над сундуком, стоящим в зале, висело большое распятие. Сесо, заметив это, театральным жестом указал на него и возгласил: «Вот, ваша милость, мое чистилище. Это и есть для меня истинное чистилище». Он производил впечатление озаренного свыше, вроде тех, что звались иллюминатами. В туфлях без задков, с серыми застывшими глазами, в дорожном плаще он выглядел полностью преобразившимся. Сальседо, не скрывая боли, терзавшей его последние дни, умоляюще смотрел на него. «Испанцы придают слишком большое значение всему, что связано с чистилищем», — пояснил Дон Карлос, улыбаясь. «У меня на родине мысль о том, что чистилище не существует, воспринимается как логическое следствие нового учения. Дон Бартоломе Карранса, когда я хотел представить ему свои доводы, отказался меня слушать, они были ему известны». Дочь Баруки, добавив масла в лампу и подбросив дров в очаг, удалилась. И пока Дон Карлос наливал себе еще бокал вина, Сиприано собрался с духом, чтобы спросить: «А мне, ваша милость, может сказать, на чем основаны ваши убеждения? Мне недостает просвещенности и святости преподобного Дона Карранса». Преображение Дона Карлоса завершилось. С него полностью слетела беззаботность, поразившая Сиприано в момент их встречи на дороге. И, несмотря на приятность его лица, на короткие золотистые кудри, он больше походил теперь на церковника, готовящегося читать проповедь, а не на кабальеру. Его светлые глаза были теперь устремлены на маленькие волосатые руки Сиприано. «Не хочу вас утомлять», — сказал он с покровительственным видом. «Но, по моему мнению, есть три веских довода в пользу того, что чистилище не существует». Дон Карлос прервал свои рассуждения, и Сиприано, опасаясь, что он так ничего и не объяснит, придвинулся поближе. «Я вас слушаю», — сказал он нетерпеливо и настойчиво. Дон Карлос впился взглядом в его лицо и продолжал свою мысль. «Во-первых, согласившись с тем, что чистилища нет, мы признаем, что милосердию Христа нет предела. Добавьте к этому, ваша милость, что ни евангелисты, ни святой Павел в своих писаниях нигде о чистилище не упоминают. И, наконец, и для меня это самое главное, мы знаем мнение на этот счет дона Бартоломе де Карранса, святейшего и мудрейшего человека. Неужели вашей милости нужны другие доказательства?» Сиприано Сальседо часто заморгал, словно ослепленный ярким светом. На него давила какая-то сверхъестественная сила, как бы исходившая от этого человека. Его доводы убеждали Сиприано, все три, в особенности второй. Почему евангелисты нигде не упоминают чистилище, хотя говорят и о рае, и об аде? Но Дон Карлос не оставлял ему времени для размышлений. Он говорил без умолку, вбивал гвоздь все глубже. Чтобы узнать, что представляет собою новая вера, Дон Карлос советовал навестить Касалью, доктора, поговорить с ним. Нужно посещать тайные собрания, обмениваться впечатлениями с братьями, и не откладывайте это на завтра. Наши силы невелики, но и не так уж ничтожны. Не засиживайтесь на одном месте, двигайтесь. Откройте свою душу, не сопротивляйтесь действию благодати. Есть кружки в Вальядолиде, в Торо, в Саморе, во многих других местах. Сиприано спешил взять на заметку его советы, запомнить имена и названия мест, которые были ему рекомендованы. Вдруг Дон Карлос изменил направление своей речи и заговорил о Тренто. Он там был, и собор не пробудил в нем больших надежд. Затем он заговорил о Хуане де Вальдесе, умершем несколько лет тому назад, своем истинном наставнике, и так он переходил от одной темы к другой, пока усталость и сон не сморили обоих собеседников. Хуан де Вальдес, конец XV века, 1545 год, испанский теолог и писатель-эразмист. На следующее утро, с позаранку, они вместе отправились верхом в сторону Вальядолида. Дон Карлос держал путь на Логроньо, в Вильямедиану, где находился его дом. Сальседо впервые восхищался достоинствами чужого коня, которых не находил у своего. Веронец спускался в галоп прямо с шага, минуя рысь, и был способен резко замедлить бег на длине двух корпусов, то, чего никак он не мог добиться от своего огонька. Это был горячий и хорошо обученный скакун. Дон Карлос рассказал, что купил его в Гранаде и что в нем больше половины арабской крови. Сиприано застал свою жену на грани нового кризиса. С тех пор, как она перестала быть для него убежищем и приманкой для плоти, Сальседо мечтал только об одном — чтобы его оставили в покое. Он не верил ни словам доктора Галачи, ни срокам, которые Тео соблюдала со строжайшей точностью, хотя для поддержания мира в семье делал вид, что верит. Поэтому в каждую из поездок он брал приготовленную женой сумочку с окалиной серебра и стали. Разумеется, сумочка оставалась нетронутой, но Тео этого не замечала. Она верила, что Сиприано следует указаниям доктора с той же убежденностью, с какой делала это сама. Это продлевало жизнь их браку. Но на сей раз возвращение Сиприано было омрачено. Теодомира не вышла в прихожую его встречать. Он нашел жену в ее комнате. Она сидела, уйдя в себя, уставясь в окно невидящим взглядом. Она машинально ответила на его поцелуй в щеку, но сделала это с таким безразличием, что Сиприано задался вопросом, что же ожидает его этим утром. Прежде причины бывали или упрямец, или его холодность, или, наконец, бесплодие, но теперь было очевидно, что ее отчужденность значит что-то другое. Она пошла за ним в спальню, где он переоделся. Сиприано еще не привык к новым коврам, занавесям, балдахину. Они его угнетали. Неожиданно Тео изрекла властным тоном. — Послушай, Сиприано, ведь обычай спать вместе в одной кровати — это свинство. — Свинство? Но именно это делают все супруги, не так ли? Она мало-помалу наливала с краской. — Тебе и вправду кажется нормальным, что 9 часов из 24 мы проводим вместе, смешивая наш пот, наше дыхание, все время обнюхивая друг друга, как две собаки. — Ладно, — тут же согласился супруг. — Возможно, ты права. Вероятно, стоит поставить здесь вторую кровать. Крупная фигура Тео с легкостью передвигалась по комнате. Она схватилась за одну из стоек кровати и резко дернула ее. Балдахин затрясся. — 2 кровати здесь? — спросила она разъяренно. — И это единственное, что пришло тебе в голову после того, как я выбивалась из сил, чтобы придать спальне приличный вид? Все испортить второй кроватью? Все испортить? Воистину предложение великого человека. Тео, когда ее несло, подобно снежной лавине, набирала все большую и большую силу. Сиприано заколебался, стоит ли настаивать на своем предложении или отступить. Он понимал, что согласись он с ней без борьбы, и первоначальный повод раздора, в общем-то пустяшный, может перерасти в чреватые взрывом столкновения двух «я». А если он станет сопротивляться? Может случиться так, что ожесточение жены, нарастая на глазах, заставит ее перейти от слов к поступкам? Сиприано не мог забыть, как в кризисный момент перед визитом к доктору Галачи Тео, лежа в постели, начала ему угрожать и даже схватила его за горло своими сильными белыми руками. С этой поры он стал относиться к жене не без опаски. Именно так он и повел себя этим утром, узнав о своем изгнании. Не соглашаться на все с закрытыми глазами и не отвергать решительно, но ждать, пока все образуется само собой. Он попытался смягчить ее ласковыми словами, но она была неукротима. Ссора утихла лишь тогда, когда Тео повела его в смежный чуланчик, который она приспособила ему вместо спальни. — Как тебе нравится? Мы с Крисантой приготовили его для тебя. Сиприано уныло смотрел на маленькое оконце, на диванчик в углу возле сундука, который отныне будет служить мрачным столиком и на котором стоял серебряный подсвечник. Узкая циновка вместо коврика, сосновый шкаф, два кожаных стула и вешалка для одежды составляли всю обстановку. Сиприано подумал, что его изгнали из рая, но в то же время проблема решалась немедленно. Он сдался. — Все хорошо, — сказал он. — Этого достаточно. В конце концов, роскошь в спальне ни к чему. Тео улыбнулась. Сиприано сумел оценить ее усилие. Она подвела его к двери алькова. Справа от дверной рамы к стене был прикреплен листок бумаги, на котором она записала своего рода календарь. 4 дня воздержания, рекомендованные доктором Галачи, были обведены красным. Она улыбнулась не без лукавства. «Не пытайся обмануть меня. В изголовье моей кровати висит точно такой же листок». Жизнь вошла в свое русло. Тео ликовала. Она не отдавала себе отчета в своем поражении. Сиприано же, обретя свободу и следуя указаниям Дессессо, решил посетить доктора Касалью. Он не застал его дома, но был принят матерью доктора Доньей Леонор де Виверо, женщиной в летах, но тем не менее энергичной и сохранявшей цветущий вид. Свежая кожа, живые голубые глаза, спокойные и точные движения, густые, хотя и седые волосы, в ней ничто не напоминало о старости. Парчевая накидка до пят, высокий гофрированный белый воротник дополняли ее облик. Заговорив, она улыбнулась открытой улыбкой, как если бы знала его всю жизнь. Да, Педро рассказывал ей о нем, о его набожности, искренности, благорасположенности к ближнему. Агустин, вероятно, вернется поздно, у него собрание в городском совете. Небольшой кабинет был точь-в-точь, как весь дом, темный, угрюмый, заставленный тяжелой громоздкой мебелью, почти не оставлявшей свободного места. И только зала для собраний и общих молитв, которую Донья Леонор ему заботливо показала, выбивалась из общего стиля. Это был занимавший большую часть дома просторный покой с оголенными балками потолка, и всю обстановку его составлял небольшой помост со столом и 2 стульями, да ряд скамеек. «Здесь мы устраиваем ежемесячные собрания», — пояснила Донья Леонор. «Я надеюсь, ваша милость окажет нам честь и присоединится к нам на ближайшем из них. Агустин даст вам точные указания». В часовне не было никакой вентиляции, кроме узкого окна с западной стороны, закрытого обитым материей ставнем, приглушавшим звуки и свет. Сиприано стал часто бывать в доме Донни Леонор де Виверо. Она была столь приветлива, с ней было так весело, что он мог ожидать доктора часами. Она также принимала его с видимым удовольствием, внимательно слушая его забавные россказни. Сиприано никогда не ощущал такого к себе внимания и впервые в жизни растягивал свои рассказы, хотя прежде, в силу врожденной робости, всегда старался говорить покороче. Донья Леонор смеялась над его историями от души, однако, не переходя границ благопристойности, почти беззвучно, без взрывов хохота, смеялась одной только вибрацией гортани. И, несмотря на такую сдержанность, смеялась до слез, ее слезы вдохновляли Сиприано, никогда прежде не ценившего своего дара юмориста. Он связывал один рассказ с другим, и к 4-му визиту исчерпал весь запас анекдотов, так что, не зная, как продолжить, перешел к историям, в которых героями выступали он сам или его близкие. Истории о Доне Сегундо, перуанце, или о жене Сиприано, королеве Параму, вызывали у Дони Леонор настоящие приступы веселья. Она смеялась без передыху, но, сдерживаясь, слегка всхлипывая, деликатно обхватывая живот своими короткими ухоженными ручками. А Сиприано, начав, не мог остановиться. Прозвище его жены, королева Параму, происходит, мол, от того, что она стригла овец быстрее и чище, чем все пастухи в Торососе. Ее папаша со своей стороны принимал посетителей в штанах с разрезами, которые ландскнехты ввели в моду в Вальядолиде еще в 1525 году. Донья Леонор все смеялась без умолку, И Сиприано, опьяненный успехом, с изрядной долей юмора, рассказывал ей о том, как доктор Галачи прописал ему настойку из окаленного серебра и стали, чтобы усилить его плодовитость. Однажды, пополудни, воодушевленный вниманием дони Леонор, он ей доверил свой маленький секрет. «Знает ли ваша милость, что я родился в один день с реформой? Что это значит, Сальседо? Я хочу сказать, что родился в Вальядолиде в то же самое время, когда Лютер прибивал свои тезисы на двери церкви Виттенбергского замка. Не может быть. Или ваша милость шутит? Ровнёхонько, 1 октября 1517 года. Мой дядя мне рассказывал. В таком случае, возможно, в этом ваша судьба. Временами я был готов согласиться с этой суеверной мыслью». Донни Леонор смотрела на него с задумчивой нежностью и восхищением, обнажив передние зубы, выглядывавшие между розовых губ. «Я хочу предложить вам кое-что», — сказала она после паузы. «Следующий день рождения, вашей милости, мы отпразднуем здесь, в этом доме, в обществе доктора и остальных моих детей. Устроим благодарственную трапезу. Как вы к этому отнесетесь?» Донни Леонор и Сиприано Сальседо стали друг другу необходимы. Иногда он думал о том, что после крушения чувств, связывавших его с Тео, донья Леонор заменила ему мать, которую он надеялся найти в своей жене. И когда доктор приглашал его, он приходил раньше назначенного времени, только для того, чтобы насладиться хотя бы коротким разговором с донья Леонор. Там, в маленьком кабинете, сидя на кожаных стульях, они болтали, смеялись, и время от времени она приглашала его перекусить. Но как только появлялся доктор, она поднималась, переставала болтать, хотя ее власть в доме проявлялась без слов. В этом доме, без сомнения, царил матриархат, который дети признавали и без раздумий поддерживали. В кабинетике, отделенном от часовни стеной, Сиприано и доктор беседовали, сидя за столиком с жаровней, так как его преподобие простужался даже в августе. Комната была заставлена книгами, и кроме них и маленькой гравюры с изображением Лютера, висевшей над сосновым столом возле окна, ее ничто больше не украшало. День ото дня Сиприано получал все больше подтверждений слабохарактерности доктора, его ипохондрического нрава и в то же время его проницательности, поразительно строгого склада ума. Представляя Сиприано, Педро Касалия проявил такую заинтересованность, что он был принят доктором как сын брата. Они много времени проводили вместе. И доктор, которому высокое наставничество приносило огромное удовлетворение, посвящал Сальседо в основы нового учения. Убежденность, звучавшая в его голосе, внятные доводы помогали ему достичь цели. А для Сиприано предметом тщеславия стало уже то, что слово великого проповедника, известного во всем городе, предназначено для него одного. В то же время Сиприано Сальседо, согласившемуся, что чистилище не существует, ничего не стоило принять мысль о том, что монашество как сословие бесполезно, что не надо запрещать священникам иметь семью, что нельзя мириться с лицемерием церковников. Христос никогда не заповедовал апостолам безбрачия. Например, святой Петр был женат. Сальседо соглашался, не споря, ни в чем не сомневаясь. Привычные истины в изложении доктора оказывались нелепицами, противоречащими одна другой. С той же легкостью доктор отвергал культ святых, образа и реликвии, церковную десятину, взимая каковую, церковь эксплуатировала народ, отвергал сам институт священства. Столь же просто он принимал причащение под обоими видами, логичное с точки зрения Евангелия. Теперь для Сиприано все было просто. Не составляло для него вопроса и возможность исповеди в уме. Прежде он безо всякого отвращения выкладывал все о своих грехах в исповедальне, но теперь, делая то же самое перед лицом Господа, он был более спокоен и удовлетворен. Он дошел до того, что этот акт стал казаться ему более полным и прочувствованным, нежели исповедь вслух. Забившись в самый темный угол храма, в молчании, зачарованный огоньком, мерцавшим на алтаре, Сиприано сосредоточивался и начинал ощущать рядом, в храме, реальное присутствие Христа. Однажды ему даже почудилось, что он видит его подле себя, сидящим на скамейке в сияющей тунике. Белое пятно божественного лика обрамляли кудри и остроконечная бородка раввина. На взгляд Сиприано ни одно из поучений доктора не наносило ущерба основам веры. Он имел обыкновение говорить медленно, мягко, но выражение горечи не сходило с его уст. Возможно, эта горечь отражала тревоги и страхи, которые доктор носил в себе. И лишь с одним новшеством Сиприано не мог согласиться — с отрицанием воскресной мессы. Сколько он ни старался, он не мог считать воскресенье просто одним из дней недели. Если он не побывал на воскресной мессе, пусть даже он ходил в церковь скорее по привычке, чем по благочестию, ему казалось, что чего-то важного ему недостает. Присутствие на воскресной службе в течение 36 лет стало его второй натурой, и он был не в силах изменить ей. Так он и сказал доктору, который против его ожидания не возмутился. «Я это понимаю, сын мой», — сказал он, — «присутствуй на мессе и молись за нас. Я также вынужден делать то, во что не верю. Иногда следовать заведенным обычаям даже полезно, чтобы не возбудить подозрения у инквизиции, но настанет день, и мы сможем сделать нашу веру явной». «Так мы вроде новых христиан, ваше преподобие». Складка горечи на устах доктора стала заметней, но он сказал: «Послушай, сынок, если они повременят 4 месяца, прежде чем начать преследовать нас, то нас будет столько же, сколько их. А если 6, то мы сможем сделать с ними то же, что они хотят сделать с нами». Ответ доктора поразил Сиприано. Неужели он хотел сказать, что половина города уже заражена проказой, что великое множество верующих, посещавших его проповеди, причастно к реформации? Для Сальседо братья Касалья и Дон Карлос де Сесо были 3 непререкаемыми авторитетами, самыми просвещенными из всех людей. В минуты сосредоточенности он благодарил Бога за то, что они были поставлены на его пути. Занятия теологией укрепили его веру, рассеяли застарелые колебания, он обретал покой. Его уже не ввергали в тоску сомнения, нетерпеливое желание творить добрые дела. И тем не менее, временами, когда он благодарил Бога за встречу со столь достойными личностями, его мозг молнией пронзала мысль о том, не объединяет ли этих троих почтенных людей внешне столь различных гордыня. И он резко встряхивал головой, чтобы прогнать греховную мысль. Доктор предупреждал его, что лукавый не дремлет. Необходимо жить так, чтобы дух был всегда на стороже. «Нет», — думал он, — «это на него наверняка что-то находит, ведь он почитает своих учителей, даже благоговеет перед ними. Они настолько превосходят его умом, что он должен считать редкостной привилегией и возможность уцепиться за них и идти, куда они ведут, с закрытыми глазами». Был январь, 29-е число. Доктор встал со старого кресла и, взяв с письменного стола серебряный колокольчик, громко позвонил. Вошел Хуан Санчес, слуга, поражавший своей худобой, с пергаментным, желтым, как старая бумага, лицом. — Хуан, — сказал доктор, — ты уже знаешь этого сеньора, дона Сиприано Сальседо. Он будет присутствовать на нашем собрании в пятницу. Позови остальных к 11 вечера. Пароль — Торосос, отзыв — свобода. Как всегда, будь осторожен. Хуан Санчес склонил голову в знак согласия. «Как будет угодно вашей милости», — сказал он.